Когда Изольда залезла в ванну и включила душ, показалось, что она оделась в воду. Перед тем, как заснуть в ту ночь, они массировали друг друга уставшие за день ноги. Легли валетом, опираясь на локоть. Толмач втирал пахучий лавандовый крем в ее пятки, в шрамы ее ног. Следы от операции после аварии. Изольда рассказывала, как в детстве, когда она с родителями ехала в жару по иранской пустыне на машине, попросила: «Мама, принеси мне холода». И та высовывала руку в окно, держала так минуту, потом горстью приносила воздух снаружи, раскаленную машину, вытирала ей шею. Во сне Изольда сбросила одеяло, в свете луны блистала ее кожа, покрытая испариной, и толмач снова тогда подумал, как много нужно, чтобы почувствовать себя счастливым, быть немножко пьяным от граппы, от рима, от любви, от яркого месяца за окном, который свисает, будто хвост, спрятавшийся за облако.